10 лет назад, август. Короче, я с ними раскурился, даже не подумал, что мы у меня на хате. Сначала, конечно, помнил, что за ними приглядывать нужно, но раскурился хорошо. На хихи пробило конкретно, как маленького. Один из них говорит: «Давай вмажемся». Ну, я и дал. «И сам вмазался», — уточнил он. «Ага», — уныло подтвердил кислый. «И что?» «И больше ничего, утром просыпаюсь». «Их нет, конечно, а вместе с ними дневной выручки нет, и 10 чеков нет. Нашли сукиннычку». «Ты попал». «Приятно, что ты сумел с идеальной точностью описать сложившуюся ситуацию», — хмуро пробурчал в ответ кислый. «Короче, я к своим пацанам бегу, так, мол, и так, киданули меня, они ржут. Крысятничаешь, — говорят, — сука, истории такие ваша долбаная шобла миллионами рассказывает. Гони, — говорят, — выручку, и за те чеки бабло не забудь принести, а то научишься играть, воскреби себя от асфальта. И штраф еще выписали, суки». «Как выкрутился?» «Почти все, что накопил, им отдал». Кислый добавил несколько грязных ругательств, раскрывающих ненормальные сексуальные пристрастия как самих обидчиков, так и их родителей. «Но хрень в том, что они меня за прокол с точки сняли. Сказали, что в следующий раз я денег не найду. А если всех провинившихся торчков мочить, то на ком прибыль делать? Так что я сейчас на дне». Кислый помолчал и закончил. «В буквальном смысле слова». И глубоко затянулся сигаретой. Обыкновенной. Что в этой истории было правдой, а что ложью, спутника Кислого не слишком волновало. Но он не мог не отметить, что окончательное падение Кислого случилось как нельзя кстати. Оказавшись без средств к существованию, он с радостью принял предложение провести несколько дней на Ольхоне. Оттянуться по старой памяти. К месту встречи явился вовремя, вымытым, выбритым и пахнущим первой бутылкой пива. Но извинился, сказал, что старается употреблять как можно реже. Подумав, признался, что из экономии, поболтал немного, после чего уснул. Что ему тоже было на руку. Болтовня раздражала. Проснувшись, уже совсем рядом с островом, на подъезде к парому, Кислый во второй раз пересказал спутнику свою грустную историю. Новых подробностей не появилось, из чего можно было сделать вывод, что либо она абсолютно правдива, либо Кислый отлично ее зазубрил. Затем покрутил головой, поковырялся в сумке и поинтересовался. «Напомни, почему мы по старой памяти не сняли сауну в городе?» Дорога его изрядно утомила. Или же начал сказываться возникший в организме дефицит героина. «Я скоро уезжаю». «А, точно, я опять забыл». «Ничего страшного», — он улыбнулся. «Оттянемся на Ольхоне. Кто знает, когда я его снова увижу». «Да увидишь еще и не раз», — махнул рукой кислый. «Ты ведь не на другую планету летишь, а в Москву». «Кто знает, как дальше все сложится. Вдруг не получится вырваться». «Байкал — это навсегда. Ты его по-настоящему чувствуешь, я вижу. А раз чувствуешь, то как бы ни сложилось, будешь возвращаться, обязательно будешь». «Обязательно буду», — повторил он, удивляясь услышанному. «При любой возможности». «При любой возможности». Когда-то давно, в другой, как принято говорить, жизни, ему довелось побывать в Каире, посмотреть на пирамиды. Он ехал, чтобы поставить галочку, занести в свое личное туристическое дело факт посещения одного из чудес света, а уехал абсолютно изумленный, потрясенный до глубины души. Уехал с одной мыслью — обязательно вернуться, потому что ни один небоскреб, ни одно скопление небоскребов, которое он уже видел к тому времени, включая самые знаменитые, как грибы, растущие в нефтяных эмиратах, не произвели на него даже талики того впечатления, как пирамиды. И он понял, почему их боится время. И Байкал давно, при первой встрече, поразил его столь же глубоко, концентрированной силой. Мощь океанов размазана по невообразимым просторам, а здесь она собрана, сжата так, что можно потрогать рукой и восхищенно замереть, ощутив ее древний закон. Нет на земле ничего похожего. И невозможно представить, что ты никогда больше не увидишь священное во всех мирах море. Невозможно. «Ты говорил, что девчонки будут», — голос Кислого прозвучал глухо, словно издалека. Сначала он решил, что Кислый шепчет, потом сообразил, что приятель говорит громко, но его слова с трудом пробиваются сквозь пелену задумчивости, в которую он погрузился и тряхнул головой. «Девочки уже там». «А как они добрались?» «На своей машине». «Подцепил богатых тёлок?» — улыбнулся Кислый. Новая работа, новое знакомство. Он заставил себя рассмеяться пошлым, скабрёзным, неприятным, зато понятным приятелю смехом. «Я общаюсь с богатыми папиками, в том числе неформально, и произвожу впечатление на их дочек». «Жениться не собираешься?» «Есть мысли», — солгал он. «Богатый папаша — это мечта», — Кислый вздохнул. «Один раз женился, и всю жизнь как сыр в масле катаешься». «В услужении у избалованной дуры». «Зато ни о чем думать не надо. Главное, ребенка и заделать, и вот ты уже член семьи. Без хлеба с маслом не останешься». «Как же сильно ты изменился», — с горечью подумал он. Потому что тот Кислый, которого он знал, никогда бы не задумался о карьере донора спермы. Тот Кислый верил в себя и свой талант и собирался свернуть все попавшиеся на пути горы, хоть и выглядел кислым. А может, и не изменился, просто жизнь, изрядно над ним прокуражившаяся, научила мыслить рационально и прагматично. Искать возможности оказаться в тепле и на высокой жердочке и плевать на все остальное. Да и что может быть важнее? И что может быть печальнее, чем вид сломленного человека? К этому времени они давно проехали тот самый Харац, переправились на остров, на паром прошли быстро, без очередей и приближались к Хужиру. Почти на месте. Он внутренне подобрался. Время. И очень спокойным голосом произнес: «Кстати, я взял все, что обещал». От неожиданности Кислый подпрыгнул на сиденье. «Правда?» «Правда». «Что же сразу не сказал?» «Хотел сказать, но ты уснул». «Разбудил бы!» Настроение Кислого резко улучшилось, и он с чувствительным пафосом, доступным исключительно наркоманам, произнес: «Ты настоящий друг!» Он улыбнулся. «Дашь?» «Собираешься прямо сейчас вмазаться?» Он сделал вид, что удивился. «Хочу перед девчонками быть в форме». Ну да, дрожащие руки производят унылое впечатление, тем более на богатых тёлок, которых нарисовало воображение Кислого. И которых не существовало в действительности. Пожалуй, ты прав. Ход разговора был рассчитан идеально. Они проехали Хужир, но и потом нигде не остановились. Поехали прочь, подальше от людей, к давно подобранному им месту, удаленному и пустынному. А почему не на обочине, почуяв дозу, Кислый стал нетерпелив? Потому что не хочу, чтобы случайный полицейский увидел, как ты ширяешься. Тоже правильно. Он остановил машину, огляделся, словно впервые здесь оказался, убедился, что никого нет, и вытащил из кармана чек. Приступай. Спасибо. Спасибо, брат. Движение Кислого, который до сих пор производил впечатление абсолютно расслабленного, даже расхлябанного человека, стали легки и точны. Схватив чек, он тут же вытащил из сумки кожаный футляр. НССР наркомана подготовил шприц, поднес под ложку зажигалку, втянул раствор в цилиндр, закатал рукав, перемотал руку жгутом, укололся и блаженно откинулся на спинку кресла. «Спасибо». «На здоровье!» «Ты всегда был шутником», — Кислый вновь стал расслабленным. «Ага», — протянул он. «Ты отдохни пока, впитай ханку». А сам вышел из машины, сходил к берегу, посмотрел на темнеющее небо. Время было рассчитано не менее точно, чем разговор в машине. Еще раз убедился, что людей поблизости нет. Вернулся, достал из багажника надувную лодку, распаковал и накачал работающим от автомобильного аккумулятора компрессором. Отнес к воде. Принес и установил мотор, залил бензин, приготовил запасные канистры, проверил весла на всякий случай, действовал не менее точно и аккуратно, чем кислый, который никак не реагировал на приятеля, которого считал другом, который оказался убийцей. Подготовив лодку, он перенес в нее пребывающего в отключке кислого, уложил и накрыл брезентом, вернулся за его рюкзаком, к которому добавил подготовленные туристические мелочи, которые кислый не стал бы брать с собой, чтобы оттянуться, как раньше, пенку, спальный мешок и горелку, закрыл машину и отчалил. Наступил самый опасный этап операции. До сих пор они ни с кем не общались и, к счастью, не встретили ни одного знакомого. К тому же никто не знает, в этом он был абсолютно уверен, что они отправились на Ольхон. Но сейчас кислый крепко обдолбан. Он позаботился о том, чтобы чек дал именно такой результат. А у него в кармане еще несколько доз, которых вполне хватит на крупные неприятности с законом. А идти до Рытого далеко, мало ли на кого нарвешься. Все это заставляло убийцу немного нервничать, но везение его не оставило. По дороге им встретились только рыбаки, которые не обратили никакого внимания на одного из своих, и он без приключений добрался до мыса. Вытащил лодку на берег, побродил, убеждаясь, что на Рытом людей тоже нет, после чего перенес кислого, посадил около камня, так, чтобы утром его обязательно заметили с воды. Рядом бросил вещи, как бросил бы их собравшийся у колодца наркоман, и раскрыл несессер. Затем выпрямился и посмотрел в сторону реки, в сторону места, где Рыто исчезало из нашего мира, в сторону запретного ущелья, в которое они нагло вторглись. Посмотрел, вздохнул и потер подбородок. Он не знал, как правильно проводить ритуал, но был уверен, что будет услышан. А дальше как получится. «Я не знаю, как тебя зовут, но я знаю, что виноват перед тобой, и я хочу загладить свою вину и попросить прощения, и прошу принять этот дар в знак моего раскаяния. Я сожалею о том, что сделал». Голос стал крепче, и голова оставалась гордо поднятой. Он не умолял, а предлагал договориться. «Я сожалею, но не потому, что испугался. Не только потому, что испугался», — короткая улыбка. «Как видишь, я с тобой честен. Я сожалею о том, что был глуп, и глупость заставила меня вести себя без должного уважения. За это я прошу прощения. В этом я раскаиваюсь». Помолчал и развел руками. «Больше мне сказать нечего. Теперь все зависит от тебя. Дай знать, что надумаешь». Убийца вернулся к кислому, затянул на плече жгут и вколол еще одну дозу из своего шприца. Ослабил затяжку и вложил в руку наркомана его шприц. И посмотрел на парня в последний раз. «Этот укол тебя убьет, кислый, так должно было произойти». И так произошло, потому что то, что мы здесь натворили, ничего не изменило. Рина умерла, но этого мало. Наша выходка убила зебру, убила тебя и, возможно, убьет всех нас. Так что ты не первая и не последняя жертва. Ты умрешь тихо и в кайфе, как жил последние месяцы, и твою смерть сочтут трагической случайностью, закономерным результатом твоей зависимости. Но он знает, что тебя убил я, и я убил тебя для него. Так я прошу прощения. Он это знает.